Глава 25. Показалось ему или нет, что охранники на шлагбаумных воротах посмотрели на него с особым значением. Похоже, что не показалось. Впрочем, это было неважно. Он возвращался независимо от того, ожидали его там расставленные силки или нет. Велик подсолнечный мир. А не выроешь себе нору в лесу, не станешь жить в ней, подобно зверю. А выроешь да станешь. На что тебе такая жизнь? Что в ней смыслу? Зачем она тебе? Что с ней делать? Что предуготовлено, то пусть и будет. С таким чувством возвращался В на озерную базу отдыха для высшего менеджмента завода. На стоянке вдоль рядов, разогретых дневным солнцем до печного жара машин, прохаживался, заложив за спину руки, глянцево-кофейный таджик в своем похожем на спецовку серо-голубом костюме. И когда В, запарковавшись, выбрался из кондиционированного рая в битумный ад, он уже стоял рядом, и лицо его сияло в жизнерадостно бодрой улыбке. «Добрый вечер! С приездом! Слава Богу!» — кланяясь, приветствовал он В. Ни разу до того В не видел его здесь. Таджик был выставлен на стоянке специально, чтобы сообщить, кому следовало, о его приезде. «Ну, да если и так». «Слава Богу, при чем тут?» — не удержался он, однако хотя и знал, что таджик не поймет его. «При чем тут? При чем тут?» — снова просиял таджик и, не переставая сиять, спросил: «Багаж, чемодан, пожалуйста, помогаю». Он несся впереди В, катя чемодан и время от времени радостно оглядываясь. В шел следом и думал, что попадать в руки психиатров все же не хочется. Уж лучше тот бородач. Может быть, удастся как-то потянуть с ними время. А той порой этот обитатель краснокирпичного особняка будет назначен, кем его собираются назначить, и проблема рассосется сама собой. Территория базы, в отличие от утренней поры, была, можно сказать, оживленной. Проехал, развивая полами длинной расстегнутой рубахи, подросток на велосипеде. Около главного корпуса с высокой лестницей катались на самокатах дошкольных лет мальчик с девочкой. Одно окно на втором этаже распахнулось с громким хрустом, и в нем, тесня друг друга, выставилась пара — он с голым торсом и она в наскоро наброшенном зеленом халатике, который еще оправляла на плечах. И все, и эта пара, и подросток на велосипеде, и даже дошкольного возраста самокатчики смотрели на него не как то бывает обычно, взглянули и оставили взглядом, а с той жгучей пристальностью, что подразумевает некое тайное знание о предмете взгляда и желание узнать еще больше. Из особняка, в котором располагались апартаменты В, в теннисном костюме, в бейсбольной кепке, с ракеткой в руках выходил финансовый директор. Оказывается, они жили тут на базе под одной крышей. Что же, обратно, останавливаясь, вопросил финансовый директор, воззрясь на В с той же жгучей пристальностью. Он встал в дверях, загородив собой проход, и В естественным образом тоже вынужден был остановиться. «Почему вы считаете, что я обратно?» — вопросом ответил В. «Может быть, я никуда не уезжал? А это у меня просто еще один чемодан». «Да уж, да уж», — не освобождая прохода, сказал финансовый директор. «Вас так искали. Нигде. Знаете, кто вас искал?» «Знаю», — кивнул В, хотя так и просилось уточнить. Финансового директора, впрочем, разрывало от желания поделиться с В тайным знанием. «Такие бугаи из психбольницы приезжали», — обрисовал он руками, какие богатыри разыскивали тут В. «Официальное распоряжение у них — вас замести». В передернуло от его уличной фени. «Не было у них никакого официального», — сказал он, и попросил, указывая на дверь за спиной финансового директора: «Позвольте». «О, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», отступая в сторону, изобразил финансовый директор воплощенную галантность. «Иду, кстати, играть с вашим другом. Не хотите подойти поболеть за него?» «Мой друг?» — удивился про себя В. Следом он понял, что финансовый директор имеет в виду Сулу. «Может быть, не исключено». Чтобы окончательно освободиться от финансового директора, пообещал В, ступая мимо него в освобожденный дверной проем. Таджик, подкатив чемодан к апартаментам В, отпустил ручку и, выжидательно глядя на него, замер с окоченевшей на лице жизнерадостной улыбкой. Достав кошелек, В хотел дать ему на чай. Таджик, переменившись в лице, испуганно зажестикулировал: «Нет, нет, не надо!» И стоял, не уходил, вновь просияв улыбкой, ждал, пока дверь за В закроется. Интересно, закрывая дверь, думал В, кому он будет сообщать о его приезде? Прямо сизощекому с младенческой лицем? Или кому-то здесь на базе? Едва ли. Трепетание полных свежей утренней росы лепестков розы, которое производил дверной звонок, раздалось, когда В был в душе. Впрочем, уже вытирался, выключив воду. А лейся вода, не услышал бы звонка. Неужели же Голиаф пожаловал к нему так скоро? В огорчился. Он был настроен поблаженствовать в одиночестве, подготовить себя к встрече. Поэтому он не поспешил к двери, напротив, ему хотелось пусть не прикинуться отсутствующим, но потянуть время, подольше не подходить к двери, не открывать ее. Даже такая мысль просквозила надеждой. Может быть, позвонят, позвонят, и надоест, уйдут? Нет, однако, он вытерся, вышел из ванны, оделся. Добрых 5 минут прошло, а лепестки розы все лепетали и лепетали. В решительно прошагал к двери и распахнул ее. На пороге, все продолжая держать руку на кнопке звонка, стояла кудлатая. «Это вы?» — вырвалось у В. «Войти бы», — произнесла кудлатая. Голос у нее был приглушенный и боязливый. Еще она втягивала голову в плечи, словно боялась кого-то и хотела спрятаться. «Конечно же», — посторонился В, впуская ее. Кудлатая не вошла, вскочила. В выглянул в коридор. Коридор зиял пустотой и звенел тишиной. Никого там не было. «Что случилось?» — спросил он. Впрочем, догадываясь, что. Догадка его оказалась верна. Таджик доложил ей о его возвращении, а она, в свою очередь, должна была сообщить об этом дальше. Не могла не сообщить. Обязана была, иначе потеряет место. А где она найдет другое такое? Зачем вернулись-то? Плаксиво приговаривала кудлатая. Машина эта за вами приехала. Я им все, как вы просили, на тот берег, а как, на чем не видела. Потом те двое, что еще утром к вам приезжали. Дали телефоны и приказали, если вы вдруг появитесь, тут же им позвонить. Вот, протянула она В, зажатые в потной ладони две белые картонки, похожие на визитки. Точно такие же, как получил сам В, лишь имя с отчеством, без фамилии, и те же знакомые телефоны. Номера их тогда поселились в памяти В мгновенно, с одного взгляда. «Что же, спасибо», — протянул он картонки с телефонами обратно кудлатой. «Вам нужно звонить?» «Звоните». «А вы?» Заикаясь и запинаясь, протянула кудлатая. «Вам, может, того опять уехать?» «Вы звоните, звоните», — не отвечая на ее вопрос, сказал В. «Вы меня известили, и все. Звоните». «Но я должна. Я не могу не позвонить. Иначе я...» «И что тогда?» — как подвывая, взмолилась кудлатая. «Да звоните же, звоните!» — прикрикнул на нее В. Она еще хотела вытребовать у него и сочувствие. Беря со стола выложенный из кармана на время душа щедрый подарок директора по связям, чтобы сунуть его обратно к паспорту, ненужным ключам от квартиры и расчёске, В. вдруг сообразил, что за весь сегодняшний день после того утреннего звонка директора по связям телефон больше ни разу не прозвонил. А должен был бы звонить, непременно должен. Директор по связям, которого, несомненно, известили об исчезновении В. с базы, и позвонил бы. В. шуркнул по клавишам пальцами оживить дисплей. Но тот не загорелся. В. предпринял еще одну попытку. Безрезультатно. Неизвестно когда, неизвестно как. Подарок директора по связям отключился. Телефон взорвался 40-й симфонией Моцарта. Только пин-код был принят, и система загрузилась. В. смотрел на высвечивающийся номер. Это был один из тех, с напоминающих визитки картонок, которые ему только что показывала кудлата. Симфония смолкла. В. прошелся по журналу звонков. Ого-го! Да ему сегодня обзвонились, хотя домогались его всего с трех номеров. Два были эти, с картонок, третий — директора по связям. Директор по связям, тот предпринял 4 попытки. А с этих 2 номеров набирали и набирали, бесчетное число раз. Вот только что снова. Разве что звонившему сейчас довелось услышать не голос автомата, сообщающий о недоступности абонента, а длинные гудки, извещающие о том, что аппарат исправен и работает. Но вот его владелец отвечать на звонок по какой-то причине не желает. «Нет». «Не желаю», — как бы произнес В. с таким нервным, но саркастическим смешком, с отчетливой досадой, и отключил подарок директора по связям. Новый лепет роз у входной двери не заставил себя ждать слишком долго, но когда В. открыл дверь, ему вновь пришлось пережить потрясение. Встреча, к которой он готовился, опять откладывалась. Глазам его предстала угодница, и вид у нее был, это при разнице их облика и возраста, точь-в-точь, что у кудлатой, та же виноватость и безнадежность, и также втягивала в плечи голову, словно боялась кого-то и хотела умолиться до полного исчезновения. «Можно к вам зайти?» «Позвольте», оглядываясь, нет ли у нее за спиной, кого она боится, проговорила угодница. Не задавая вопросов, В. впустил ее и закрыл дверь. Все повторялось, как с кудлатой. И даже разговор, предчувствовал он, должен повториться. «Зачем вы приехали?» — спросила угодница. Страх и преданность были неразделимо смешаны в ее голосе. О, как она боялась прийти к нему! Душа уходила в пятки, но и не могла не прийти. «Рассказывай, рассказывай», — ободрил ее В. Он позвонил, как ступая с неимоверной высоты обрыва в разверзшуюся под ней пропасть, сказала угодница. «Он кто?» — В. не понял. «Ну, он. С кем я?» «Он», — пряча глаза, объяснила угодница. Она чувствовала себя предательницей по отношению к Суле, и его анонимность помогала ей затушевать в себе это чувство. «А», — протянул В., мгновенно все прозревая, — «это к вам на корт финансовый директор пришел и объявил, что видел меня». «Да-да, точно». Угодница обрадовалась, что избавлена от объяснения лишних подробностей. Она бы вообще предпочла, чтобы В. догадался обо всем сам, и ей бы не пришлось больше добавлять ни слова. Но некоторых сведений В. от нее все же ждал. «Кому он позвонил, знаешь?» «Он? Кому?» Угоднице казалось, что, оттягивая ответ, она так защищает Сулу, не предает его, а просто поддается напору обстоятельств. «Тем двоим, которые приезжали, когда меня здесь не обнаружилось, так?» — решил В. помочь угоднице. «Им, снова обрадовавшись, подтвердила угодница. «Им сказали, что мы с вами в ресторане сидели, и они к нам. Они требовали, они так настоятельно требовали сообщить им. Не позвонить было исключено». «Исключено? Ну да». В. все так же старался, чтобы на его вопросы о Суле она могла отвечать со всей возможной короткостью. «Просто сообщил им, что я приехал, и все». «И все», — отозвалась угодница. «Что же, спасибо?» — поблагодарил ее В. Ожидая около двери, когда В. откроет ее, она уже совсем с другим лицом, чем пришла, уже вся та, кобылка, проговорила, блестя глазами и будто невидимо постукивая копытцем. Не удержалась, так и рвалось из нее. Но он, вы знаете, должен был позвонить. Он не мог по-другому. Он на такой должности. Надо же, это же надо. И тут все повторялось, как с кудлатой. Он еще должен был посочувствовать ему, посострадать. «А что сказали ему они, ты знаешь?» Не открывая двери, спросил В. угодницу. И раньше ему хотелось задать ей этот вопрос. Нестерпимо хотелось, да утерпел. Жалко ее было, и жалость перемогла. Но что же сдерживать себя? Не спрашивать после этого предложения посочувствовать Суле? Что сотворилось с угодницей от его вопроса? Куда во мгновение ока делась звонкая кобылка? Ей было что ответить ему. Она опасалась этого вопроса. Полагала, что он уже минул ее. Но нет, не минул, оказывается. «Что они ему сказали?» — понукнул ее В. Что было делать? Она была ему признательна. Она не чувствовала себя вправе не ответить. Они поблагодарили его. «Что?» — недоуменно переспросил В. «Поблагодарили его», — повторила угодница. Вон что она скрывала. Вон чего совестилась. Их благодарности ему. В. засмеялся. «Пусть тебе, милая, будет утешением, что он не единственный, заслуживший их благодарность. Спасибо тебе», — открыл он ей, наконец, дверь. Оставшись один, В. вернулся в гостиную, окинул ее взглядом, словно это было так важно, запечатлеть в себе ее мертвенно меблированный образ, созданный равнодушной рукой безымянного дизайнера. Прошел в столовую, оглядел ее, поднялся наверх, заглянул в обе спальни, в ванную и снова спустился вниз. Чемодан, торча вытянутой ручкой, стоял посередине прихожей все на том же месте, куда его поставил таджик. В. взялся за ручку, чтобы отвезти чемодан в гостиную, и отпустил, лишь вбил ручку вниз. На самом деле ему было все равно, где стоит чемодан. Он ждал Голиафа. В каком облике должен был Голиаф явиться на этот раз? В. решил, что следует поесть. Он прошел на кухню, открыл холодильник, взгляд пошарил по полкам. Еды было еще достаточно. Можно выбирать, не одно, так другое. Но странное дело, есть, оказывается, не хотелось. Он даже чувствовал непонятное отвращение к еде. В. захлопнул холодильник и вышел на веранду. Снял со своего места на клюве сказочной бронзовой птицы ключи, отомкнул замки и выступил из искусственной кондиционированной прохлады на крыльцо, в жар открытого воздуха, тотчас сжавший тело тесным раскаленным объятием. Газон между особняками и лесом был усеян серебристыми зонтиками водяных фонтанчиков. Солнце садилось, капли уже не могли сфокусировать его лучи, как линза, обжигая траву. И кто-то, отвечавший на базе за поддержание природы вокруг в целительном для глаза виде, с тщанием справлял свои обязанности. Гравий, знакомо убегающий в лес дорожки, хрупал под ногами с таким кротким, уютным звуком, что, казалось, дорожка соскучилась по подошвам твоих туфель, и теперь сообщает на каждый шаг, как она рада, как довольна, как рада. Две матронистого вида дамы, надо думать, чьи-то супруги, одна, держа подсогнутую руку другую, выступили из играющей тенями лесной сени на свет и, увидев В, остолбенело воззрились на него, чтобы, в конце концов, через непродолжительный промежуток времени остолбенеть вполне натурально. И так они стояли, замкнувшись на нем взглядом, подобно компасной стрелке на магните, пока он молча не прошагал мимо них. Уже когда В зашел в лес, на дорожке возник впереди на велосипеде тот самый подросток в расстегнутой длиннополой рубахе, которого он видел, направляясь в сопровождении таджика со стоянки к своему особняку. Только теперь велосипедист был в компании велосипедистки, такого же подростка, как сам, и если у него была длиннополая рубаха, то у нее длинные распущенные рыжие волосы. Ехали медленно друг подле друга, упоенно таковали, ничего не замечая вокруг себя. В соступил на траву, давая им проехать. Длиннополый, подъезжая, взглянул на него, короткая реплика спутницы, и взгляд длинноволосый сделался ошалелым. Руль у нее в руках завихлялся, велосипед завилял. Она бы упала, если бы успевший подскочить В не подхватил ее. «Не трогайте меня, не прикасайтесь, оставьте меня!» Тотчас забилась в его руках, завопила юная велосипедистка. «Оставьте, оставьте!» В отпустил ее. Она встала ногами на дорожку и тут же оттолкнулась от нее. Нажала, что было мочи, на педаль, на другую, понеслась прочь, наращивая скорость. Чего наслушалась она о В, чтобы так испугаться? Послышавшиеся удары меча о ракетку, словно через равные промежутки времени, лопались с твердоглухим звуком некие гигантские семена, заставили В снова соступить с дорожки. Он не хотел больше сталкиваться ни с угодницей, ни с финансовым директором, ни тем более с Сулой. Продираясь сквозь кустарниковые заросли, В углублялся в лес все дальше, дальше. Стук меча перестал доноситься до слуха, и вдруг сквозь лиственно-хвойную, ажурную, темно-зеленую вязь просквозило беломраморное свечение. И тотчас В стала ясна, неосознаваемая до этого мига, но влекшая к себе с силой магнита, притягивающего железо, конечная цель, казавшегося бессмысленным променада. Туда он шел, в ротонду, где было и встречать Голиафа, как не там. Ротонда, как обычно, была пуста. В ступил в нее, пересек. Божье творение озера, тусклым металлическим зеркалом, втеряющей детали резьбы черно-зеленой оправе вечерних берегов, лежало внизу и словно бы манило к себе. Звала испытать свою воду его ступнями. Ни одна лодка не выщербливала водного зеркала. Ни один катер не морщил его тусклого металла. Ни одна яхта не оживляла белым треугольником паруса. Казалось, озеро замерло в ожидании, изготовило себя к событию, что должно произойти на его лоне, и, не желая до того, знать никакой человеческой суеты, никаких человеческих страстей и алканий. В повернулся спиной к озеру и опустился на идущую по периметру ротонды, разогретую дневным жаром, деревянную скамью, лицом к входу, прямо напротив него. Сколько он так просидел? Может быть, 10 минут, а может быть, час. В не мог бы сказать. День, во всяком случае, еще не угас. Хрупающий звук множества спешащих по гравийной дорожке шагов достиг слуха В раньше, чем он увидел тех, кто производил этот звук. Впрочем, множество — это было бесстыдное преувеличение слуха. Четверо их всего было. Немало, конечно, но не толпа. Стаю возглавлял бородач. остальные незнакомые, но тоже все молодые и с тем же яростным воодушевлением в глазах, что горело в мглисто-ледяных глазах бородача. «Ты что, чмо?» Врываясь в ротонду, севшим медленным голосом процедил бородатый. «Заставляешь бегать за собой?» «Сказали, ты в психушке ждешь. Тебя там не ночевало». «Сюда, к тебе. 7 верст киселя хлебать, переться пришлось». «Тебя жить не учили? А ну, поучи его». Кинул он взгляд на одного из своей своры, мигом рассыпавшийся по всей ротонде. Удар в печень под ребра был такой, что все внутренности прыгнули к горлу, и воздух встал колом, ни выдохнуть, ни вдохнуть. Инстинктивно руки В согнулись в локтях, защищая тело от новых ударов, но следующий был нанесен в лицо. В носу хряснуло, стало горячо, из обеих ноздрей обильно потекло, на губы, заливаясь в рот, на подбородок, закапало на пол. Должно быть, бивший получил команду остановиться, потому что новых ударов не последовало. — Что? — донесся до В медленно лютый голос бородатого. Из невероятной дали донесся, бог знает откуда. — Начал что-то соображать? — Нет. Придется продолжить учебу. В, зажимая нос платком, закидывая голову назад, слепо помахал рукой. «Довольно, довольно». Говорить он еще не мог. Воздух лишь начал жидкой струйкой проникать в легкие. И рот был полон крови. Когда же, наконец, сплюнув перед собой на пол и продышавшись, он смог заговорить, то из него и зашло. «Что вам от меня нужно?» Безобразно тяжело было выдавить из себя эти слова. Носоглотка хлюпала и клокотала. Сломан был нос, никаких сомнений. «Дурака не валяй!» — услышал вы голос, который не принадлежал бородачу и явно не мог принадлежать никому из его братьев. Доброжелательность и добросердечие были в этом голосе, сочувственная теплота. В повел вокруг себя полузрячим взглядом. О, новое лицо появилось в ротонде. И разительно же отличался этот человек от братьев бородача. Он был и не юн, основательно в возрасте, и даже как бы с патиной интеллигентности в облике, которую усиливали тонкой оправы золотые очки. Грузное его тело обтекал тонкие выделки бело-зеленоватый льняной костюм, в котором, казалось, должно было быть прохладно и в такое пекло. Вот только крупные платиновые перстни на пальцах свидетельствовали о его родстве со сворой бородача. «Адрес? Где?» — своим доброжелательным, сочувственным голосом вопросил человек с перстнями. «Говори. Давай». В проглотил кровь, что накопилось во рту. Промокнул нос платком еще раз. Несомненно, этот с перстнями был не просто в родстве со сворой бородача, а ее полновластным хозяином. «Что твои пацаны так себя ведут?» — сказал В. «Бьют ниже пояса, нос мне сломали». «А ты не залупайся!» — с благодушным порицанием ответствовал человек с перстнями. «Скажи, и все. Каких тебе претензий? Они славные ребята. К лучшему в городе хирургу тебя отвезут. В карман ему сунут, починят тебе нос. Лучше прежнего будет». «Что нос? Пустяк какой? Жизнь. Вот ценность». Его братки увещевали кулаками. Он словом. В дивном же образе явился В. Голиаф. Как схватиться с ним, обойдясь без Давидовой хитрости? Но до того, как вступить с ним в схватку, Давиду хотелось получить от Голиафа ответы на некоторые вопросы. «А где же эти, что сообщили вам, где меня искать?» — спросил В. человека с перстнями. Кто сообщил? Откровенной фальшью было недоумение человека с перстнями. Те, кто сообщил. Подчеркнуто повторил В., показывая, что не согласен принимать правила его игры. Человек с перстнями, стоя над В. и пристально глядя на него, повел плечами, как если бы ему неожиданно стало невыносимо жарко в его прохладном костюме. «Тебе не все равно?» — проговорил он затем. Доброжелательности и теплоты в его голосе не было. «Не все равно», — сказал В. «Но так пусть тебе будет все равно». Сокрушительнее, чем у бородача, звучал голос человека в перстнях, с беспощадной свирепой лютостью. «Так ведь и они знают, где он, тот, кто вам нужен». Сизощекий с младенческим лицем в это мгновение будто материализовались в ротонде и с горячим негодованием обрушились на В., опровергая его. Но что ему было до того? Разве же он сказал неправду? «Откуда они знают?» После короткого молчания уронил человек в перстнях. «По своим каналам». И это тоже было полной правдой. На этот раз молчание человека в перстнях длилось намного дольше. Голиаф оценил возможность опасности, исходящей от добычи, и решил, что от этой добычи опасность невелика. «Ну, они не скажут, а ты должен». Голиаф шагнул навстречу Давиду. Устрашающе сверкали доспехи, сиял смертельными жалами лезвий, вознесенный над головой меч. Невозможно было уклоняться от схватки дальше. «Должен, да?» — произнес В. «Хорошо. Спустимся к озеру». «Это чего вдруг?» — позволил себе подать голос бородач. «Зачем?» «Надо», — коротко отозвался В. «Ладно, раз надо». Дозволяюще глянул человек в перстнях на бородача. Первый удар меча был отбит. От второго В. надеялся уклониться. Было, впрочем, мгновение, когда уже подходили к воде, ему показалось, задуманному не получится. Братки шли рядом, окружая его как конвой, не ступить свободно ни влево, ни вправо. Но удивительно, стоило подойти вплотную к воде, их всех словно отмело от нее, и В. оказался с ее тусклой зеркальной гладью один на один. Он оглянулся на стаю, их как бы отжимало от воды, они могли ступить ближе к ее урезу и не ступали. «Ну», — процедил бородач, предпринимая попытку приблизиться к В., но словно передумав, тут же отступая на прежнее место. «Дальше что?» В. не счел нужным ответить ему. Они подошли к озеру за причалом, где берегу возвращалась его естественная земляная природа. Сделай простой, обычный шаг по мягко пружинящему укатанному песку, и вот она, вода. В. и сделал этот шаг. И второй, и третий, и следующий, все убыстряя и убыстряя свое движение. «Куда?» — рванулся за ним бородач. «Стой!» И вся стая рванулась тоже, взбив в воздух гулки, фонтаны, брызг. Но они проваливались в воду и вынуждены были идти по дну, преодолевая растущее сопротивление. Одно уходило вниз, и все круче, круче. Они останавливались один за другим. Кто, зайдя до паха, кто по пояс, а В. шел по поверхности, не испытывая никакого сопротивления, и удалялся от берега все дальше, дальше. Взять его? Куда в один миг делась патина интеллигентности человека в перстнях? Звериным рыком изошел из него этот приказ. «Стой, падла, стой!» — проорал бородатый. Это он зашел по пояс и сейчас рванул к берегу, стащил с себя рубаху, брюки, скинул сандалии и снова рванул в воду, только уже вплавь. Другие следом за ним тоже выбирались на берег, раздевались и также следом бросались в воду, плыть, догоняя В. Двое были неплохими пловцами. Они достигли В и попытались схватить его за ноги. Он не отбегал и не уворачивался. Ему было любопытно, что они могут сделать с ним из воды. Сначала одному, затем и другому удалось схватить его за щиколотки. Они повисли на нем, раздирая ноги в стороны. И В пришлось поспешить со своим освобождением. Он наклонился, заломил на сомкнувшиеся пясти палец одному, другому, и они с воплем отпустили его. Остальные повернули к берегу, не доплыв до В. В сделал еще несколько десятков шагов к середине озера, остановился и огляделся. Солнце, видимо, опустилось за горизонт. Золотая чеканка вокруг облаков исчезла. Берега стремительно затушевывали детали своих панорам. Через какое-то время сделается темно, наступит ночь. И что тогда? Но, задавшись этим вопросом, В тут же отстранил его от себя. Он был готов испить предназначенную ему чашу до дна, заглянуть туда и увидеть, что там. В чем В был абсолютно уверен, так в том, что огнестрельного оружия против него не употребят, иначе бы они уже это сделали. Он им требовался живым и непременно, пусть со сломанным носом, но с членораздельной речью. Необыкновенно спокойно была вода вокруг. Какой виделось сверху из ротонды, будто гладко отполированное зеркало, такое оставалось и тут, вблизи. Ни морщинки, ни ряби, никакого шевеления. Одна шелковая лоснистая гладь, куда ни глянь. Он шел посередине озера, все дальше и дальше уходя от застроенных, цивилизованных берегов, туда, где роскошествовала нетронутая человеком природа. Все меньше и меньше береговых звуков долетало до него. Все глуше и глуше делались они. Но издалека, знал В, за ним наблюдают, иначе бы он уже погрузился в воду. Он ждал, когда это произойдет, думал о том, как неудобно будет плыть в одежде, но пока вода продолжала держать его. Едва различимый дальний звук двигателя за спиной, показавшийся сначала в этой тишине обманом слуха, донесся до В, когда вокруг уже никаких других звуков не осталось. Он остановился и прислушался. Это точно был звук двигателя. Звук нарастал и нарастал, превратившись из готовой каждый миг перерваться тоненькой ниточки в прочную суровую нить, и светлое пятнышко вдали на превратившейся в блеклую стальную пластину, переставшей лосниться в воде, отчетливо обозначилось как катер. Еще одно такое же пятнышко, только еще не выявленной формы, виднелось за ним. Неужели это была погоня? В дернулся было к берегу, но тут же остановился. Не успел бы он добежать до берега, а если бы и добежал? Странное покаянное чувство овладело им. Он уже дважды выскальзывал из рук братков, руководимых человеком в перстнях. Но за этим ли привело его сюда? Для этого ли? В протер платком губы, подбородок, словно мог стереть запекшуюся на них кровь, потрогал сломанный нос. Прикасаться к нему было болезненно, но настоящей боли, как в начале, не чувствовалось, будто некая анестезия купировала боль. Глядя, как растут в размерах светлые пятнышки, и второе тоже обрело уже очертания катера, В неожиданно вспомнил, как все началось. Тогда было озеро, и озеро сейчас, только тогдашнее озеро в сравнении с этим — крошка, детеныш. Облое же чудище выросло из того детеныша. На бешеной скорости, давая, похоже, все возможные 80 км в час, первый катер несся на В и, кажется, не собирался сворачивать. В отскочил в сторону, когда между ним и катером оставался какой-нибудь десяток метров. Катер проскочил мимо, осыпав веером брызг из-под винта. Вздыбленная буруном вода ударила в ступни, бросила V вверх. Он потерял равновесие, попытался, балансируя, удержаться на ногах и не удержался. Упал. Вторая волна от винта пробежала под ним, перекатив его сбоку на спину. Когда V вскочил на ноги, катер уже развернулся и, заново набирая скорость, снова мчал на него. И все повторилось. Только на этот раз V удалось удержаться на ногах. Еще отскакивая, разглядел через стекло сизощекого с младенческим лицем. Он интересовался, где они, и они явились. На третьем заходе, подходя к В, катер сбросил скорость и, поравнявшись с ним, остановился. «Давай», — помахал рукой сизощекий, подзывая В, — «давай к нам, поспеши. А то сейчас пацаны, — кивнул он, — подойдут, порвут на части. Натурально порвут. Давай». «Давай, давай», — присоединился младенческий лицей. «Под нашу охрану». В глянул в сторону второго катера. Тот был уже в нескольких десятках метров. Несколько секунд и оказался совсем близко. В лихорадочно прикидывал, куда метнуться, если катер направится на него. Но катер, опуская вздыбленный нос, скинул скорость и пошел медленным ходом, держа В в стороне от своего курса. Внутри в нем было полно, вся свора в полном составе, и те двое, которым он, может быть, сломал пальцы, не было лишь человека в перстнях. «Давай к нам, давай!» — снова позвал младенческий лицей, пока не поздно. Цветущие счастливыми улыбками лица, их сизощеким, неприкрыто обещали подвох. Но какой? В было не под силу разгадать. Один из братков, между тем, поднялся. В руках у него был какой-то кум, не помещавшийся полностью в пястьях и свисавший из них подобием небольшого мешка. «Лассо?» — с неуверенностью подумалось В. И в тот же миг он удостоверился, что его невероятная догадка верна. Руки братка метнулись в сторону В, и то, что свисало из них подобием мешка, разворачиваясь, полетело на него стремительно тающим головастиком. Ковбой, однако, из братка был неважный. Прошелестев в воздухе, лассо упало в воду, не долетев до В. Фонтан яростного мата ударил из катера. Мгновение В стоял в ошеломлении, не понимая, что делать. Его намеревались поймать как мустанга, как животное. Замедливший ход катер братков поравнялся с катером сизощекого младенческого лицева. Расстояние в 6-7 метров было между ними, а посередине он, В. Брось сейчас лассо вновь, не промахнешься. Это метатель и хотел, с бешеной торопливостью сворачивая лассо, накидывая петлю на петлю. В побежал. Вырвался из капкана между катерами, свернул, чтобы держать катера в поле зрения, побежал поперек озера, дальше, дальше, и от тех, и от других. Катера, однако, взревев моторами, тронулись с места, развернулись и пошли на него. И как не быстро он бежал, они были быстрее. Стремительно настигали его. Вы видел, метатель лассо стоял, держась за стекло, в полной готовности бросить свой аркан вновь. Когда катера почти настигли его, В резко изменил направление движения. Но бессмыслен был его маневр. Напрасен. Катера погасили скорость, развернулись, и вот снова мчались за ним и снова настигали, собираясь взять в коробочку. И все же он повторил свой маневр. И еще раз. Но уже, почувствовал он, дыхание его начало сбиваться. Ноги уже отказывались бежать с той скоростью, с которой он желал. А там он увидел, что пропустил момент для рывка в сторону. Не успеть. Несущийся катер сомнет его. И, резко остановившись, так же резко рванул навстречу катерам в надежде проскочить между ними, пока они гасят скорость. Но только наполовину оказался верен его расчет. Катера не успели погасить скорость, а метателю, несмотря на то, что не успели, на этот раз выпал фарт. Тенью промелькнув перед глазами, петля хлестко обметнула В шею, заставив остановиться, а там, чтобы не удушило, побежать, держась за лассо вслед за останавливающимся катером. Новый фонтан мата ударил из катера братков, только теперь исполненный яростной радости, и, повскакав со своих мест, вся свора, мешая друг другу, принялась выбирать лассо, чтобы, натянув его, подтащить В к себе. Просчитались, однако же, и они. Все же он был не мустанг, у которого нет рук. Своре не хватило мгновения выбрать лассо. В расширил петлю и сбросил с шеи. Сбросил и, развернувшись, все под тот же сокрушительный мат братков, побежал снова. Бежал, а деревянные ноги отказывались бежать. И все внутри отказывалось бежать. Что смыслу было в его попытках уйти от них? Сейчас все начнется сначала, чтобы в конце концов закончиться этим ужасом и позором, который он только что пережил. Неужели для этого ужаса и позора вела его и привела сюда та сила, присутствие которой он ощущал в себе день ото дня все с большей определенностью и с такой явственностью сегодня весь день? Стон вырвался из В, и он остановился. У него больше не было сил длить эти позор и ужас. «Или-или! Лама Савахфани!» «Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?» Вспыли вдруг в нем никогда им не ученные слова из однажды лишь небрежные кусками читанной книги, и будто отзываясь на них, слыша за спиной гул приближающихся катеров, он возопил в полный голос. «Господи, помоги же! Господи, не могу больше! Господи!» В следующее мгновение он обнаружил, что не слышит гула моторов. Полная, абсолютная, глубокая и словно бы радостная тишина стоит вокруг него. Обернулся с удивлением, катеров не было, как не было и самого озера. Потрясенный, он почему-то догадался посмотреть вниз. Озеро с его берегами, катера на нем, тянущие за собой седые усы бурунов, были там, внизу, и сидящий в них сизощекий с младенческим лицем, бородач со своей сворой, с удивлением крутили по сторонам головами, удивляясь его исчезновению и не догадываясь взглянуть вверх. «Свободен! Свободен!» — пропело все В, и из него вырвалось. «Да-да, я этого и хотел!» Он не знал, кому обращался, да и обращался ли. Но тотчас он почувствовал, что его стало словно бы поднимать еще выше, выше. Озеро стремительно уменьшилось и исчезло, словно он поднялся над землей на невероятную высоту. Но земля ли то была под ним? Нет, земли не было вообще. Свежий, полный упругой ясности свет заливал все вокруг. Но это был не солнечный свет. У него не было источника, и он был так же тверд, как прозрачен. По нему можно было идти, как видеть сквозь него. В ступил на него, ступив одновременно в него и пошел. Он не знал, куда он идет, не знал, почему избрал этот путь, но знал, что ему нужно идти туда, в том направлении. чувство дома, овевало его как свежим, ласковым утренним ветерком, чувство возвращения, чувство радости от близящейся встречи, с кем он был разлучен так долго, всю свою земную жизнь. 2010-2012 год.